Глава 9. Как можно пройти мимо своей судьбы, не узнав ее? Королева обычно принимала по вечерам, после ужина. Так сказали Габриэлю, добавив, что по новой своей должности капитана гвардии он не только имеет право, но даже обязан являться на такие приемы. Уклониться от этой обязанности он и не помышлял, наоборот, терзался мыслью, что до желанного этого мига осталось еще целых томительных 24 часа, и чтобы как-то убить проклятое время, отправился вместе с Мартенгерром на поиски подходящего помещения. Ему посчастливилось, в этот день ему вообще везло. Свободным оказался особняк, где жил когда-то его отец, граф Монтгомери. Габриэль снял его, хотя дом не в меру был роскошен для простого гвардейского капитана, но ведь для этого достаточно было ему вытребовать некоторую сумму из Монтгомери от верного Элио. Он также собирался вызвать в Париж и Алоизу. Итак, первая цель Габриэля была достигнута. Он был уже не ребенком, но мужем, который сумел себя показать и с которым приходилось считаться. К знаменитому имени, наследию предков, он сумел приобщить славу, добытую им самим. Один, без всякой поддержки, без всякой рекомендации, с помощью своей верной шпаги и личного мужества, он в 24 года достиг завидного положения в свете. Наконец-то он мог с гордостью предстать и перед любимой, и перед теми, кого должен был ненавидеть. Врагов ему должна указать Алоиза. Любимая узнала его сама. Габриэль уснул со спокойной совестью и спал крепко. Наутро он явился господину де Буасси, обершталмейстеру, которому обязан был представить данные о своей родословной. Господин де Буасси, человек честный, был дружен когда-то с графом де Монтгомери. Он понял мотивы, по которым Габриэль вынужден был скрывать свой подлинный титул, и дал ему слово блюсти тайну. Затем маршал Дамвиль представил капитану его роту, после чего Габриэль начал свою службу с инспекционного объезда парижских государственных тюрем, этой ежемесячной тягостной обязанности, лежавшей на капитане гвардии. Начал он с Бастилии, окончил Шатле. И в каждой тюрьме комендант показывал ему список своих узников, объявлял, кто из них скончался, болен, переведен в другую тюрьму или освобожден, а потом обходил с ним камеры. Прискорбный смотр, тяжкое зрелище. Габриэль думал, что обход уже кончен, когда комендант Шатле показал ему в своей регистрационной книге почти пустую страницу, содержавшую только следующую странную запись, поразившую Габриэля. 21 октября. Секретный узник. Если при обходе коменданта или капитана гвардии сделает хотя бы попытку заговорить, подвергнуть более строгому режиму в более глубоком каземате. «Кто этот важный преступник? Можно мне знать?» — спросил Габриэль господина де Сальвуазона, коменданта Шатле. «Этого никто не знает», — ответил комендант. «Он перешел ко мне от моего предшественника. Тот же получил его от своего. Вы видите, что данные о времени его ареста пропущены в книге. Надо думать, он доставлен сюда еще в царствование Франциска I. Я слыхал, что он 2 или 3 раза пытался заговорить». Но едва он проронит слово, комендант обязан под страхом тягчайшей кары захлопнуть дверь каземата и перевести его в худший. Здесь остается еще только один каземат, ужаснее того, в котором теперь заключен преступник. И он был бы для него смертелен. Нет сомнений, что с ним хотели покончить именно вот таким способом. Но узник теперь молчит. Это, конечно, страшный преступник, с него никогда не снимают цепей, и его тюремщик ежечасно входит в каземат для предотвращения всякой возможности побега. «А если он заговорит с тюремщиком?» — спросил Габриэль. «О, к нему приставлен глухонемой, в Шатле родившийся и никогда отсюда не выходивший». Габриэль вздрогнул.